Глава 12. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатраса Тепенамона. Шепсет. К чему владыке амулет простолюдинов, когда на его стороне вся мощь древних храмов? Едва ли он принял бы такой никчемный подарок. Сейчас, когда Шепсет вспоминала слова Сенеджа с того рокового дня, они обретали новый смысл. Чародей словно пытался принизить, лишить силы магию, к которой не обращался сам. Но Рамсес говорил не раз, что Бес в самом деле помог ему. А еще больше помогла молодая жрица, которая видела больше, чем другие. Теперь-то Шепсет уже знала. Сенедж был одним из врагов владыки, действовавших тайно, исподволь. Чародей знал, что магические защиты полны изъянов, возможно, даже сам подтачивал их и насылал странников, терзавших разуму Сермаата во сне и наяву. Страшнее было иное, и с этим Шепсет не знала, как быть. Госпожа Мутнафред косвенно подтвердила, что защита храма миллионов лет, за стенами которого Рамсес вполне обоснованно искал силу и спасение, была несовершенна, умышленно несовершенна. О вмешательстве жрецов Амона предупредили и жрецы Сета. Витиевато, но весьма недвусмысленно, они заявляли, что служители сокрытого бога видят ослабление династии или даже сами способствуют этому, желая со временем заменить собой владык. Но разве под силу Шепсет выдвинуть обвинение верховному жрецу, который вскоре сменит старого Бакенхонсу? Этого нового жреца опасался даже сам Таа, потому и спешил покинуть город. А какую игру вела Мутнафред? На чьей она стороне? «Нужно будет обсудить с Нахтом», — подумала девушка. «Пусть она не питает к ней особой любви, но свою мать знает лучше прочих». Многого, слишком многого не понимала Шепсет, и она отчаянно нуждалась в том, чтобы кто-то помог и направил ее. Та был таким человеком. Он знал все придворные тайны и был наделен достаточной властью даже теперь, когда лишился своего положения. Ему было ведомо множество опасных секретов, которые он готов был использовать как оружие. Но у всякой помощи была цена, и приказ Чати был совсем не по сердцу, потому что не того царевича он выбрал своим ставленником. «Как же быть?» Мысли лихорадочно заметались. Девушка совсем не умела плести интриги, а даже если б умела, разве могла она сравниться с человеком, который не просто так столько лет был правой рукой владыки? Он раскусит любой обман даже прежде, чем она успеет построить планы. Нельзя было просто делать вид, что она поддерживает его. Нужно было отдавать себя их общему делу полностью. Иного он не потерпит и просто смахнет ненужную ему фигуру с доски. Хека ткнулась носом в ладонь жрицы, возвращая в настоящее. Спохватившись, Шепсет вспомнила. Ее ведь ждал Нахт, которому обещала обработать раны. И она уже знала, что сделает после, пока еще не покинула Нупт, странный город, существовавший по обе стороны. Надеяться на новую встречу со жрецами Сета не приходилось. Они уже сообщили все, что желали и считали нужным, и вряд ли пригласят снова, а уж тем более откликнуться на зов. Но в этом древнем месте силы она все-таки могла получить ответы, касающиеся династии. Поспешив обратно в сад, Шепсет столкнулась с парой женщин, занимавшихся домом. Они не заговорили с девушкой, увлеченной своими делами, работали слаженно, едва ли не повторяя движения друг друга и совершенно безмолвно. При мысли о том, что и они тоже могут быть мертвы, как и некоторые жрецы, становилось несколько не по себе. Но у этих мертвецов хотя бы и руки, и ноги, и глаза были на месте, в отличие от несчастных музыкантш и отряда Руджика, чьи тела намеренно лишили целостности, чтобы проклясть в посмертии. Потом пришла и другая мысль. Если Нупт существовал по обе стороны, то и поля, и сады здесь могли обрабатывать вовсе и не люди, как и следить за хозяйством, а чьи-нибудь ушепти. Фигурки ответчиков складывали в гробницы, чтобы те служили хозяевам после смерти в полях Иалу. А поля Иалу были пространством иным, непостижимым и эфемерным. Так почему бы части их не выглядеть как маленький заброшенный городок? Эту мысль Шепсет тоже предпочла отложить, не желая слишком уж задумываться о том, что прямо сейчас бродила по чьим-то посмертным угодьям. Да и если верить Таа, по ту сторону они оказались ночью и увидели истинный лик города, а свою непритязательную маску Нупт надевал днем. Нахт ждал ее там же, в тени акации. Оставшись один, он уже никого не стесняясь, как следует утолил голод, уничтожив добрую половину всего, что было на столе. Девушка чуть улыбнулась, качая головой, и тут же смутилась, вспомнив его прикосновение. Не предавала ли она этим несмелым поцелуем человека, к которому питала настоящее чувство? Пусть даже безнадежные чувства, но ведь взаимные. Молодой царевич пришел к ней тогда, после уже вынесенного приговора, несмотря на все запреты, и старался облегчить ее участь как мог. Добился для нее легкой смерти, а ее тело доверил заботам лучших бальзамировщиков. Конечно же, никакого будущего у них и быть не могло, тем более теперь. Но это не означало, что нужно вот так бросаться в объятия другого и потакать его симпатии. Хотя, с другой стороны, подумаешь, один легкий поцелуй. При дворе не придавали значения и куда более серьезным вещам, покуда те оставались в тайне. И если Нахт желал таким образом показать Шепсет, что она была живой, по крайней мере, в его глазах, ему это удалось. Ну а теперь лучше сделать вид, что ничего не произошло. Когда она подошла, Меджай вскинул голову, широко улыбнулся. Улыбка всегда озаряла его необычные зеленовато-золотистые глаза особенным светом. Эта девушка успела заметить. Она уже отвыкла от такой простой искренности, как рядом с ним или в гарнизоне у Серхата. В конце концов, долгое время ее окружали совсем другие люди, среди которых излишняя искренность была скорее недостатком или слабостью. Присев рядом, жрица молча ослабила повязки. Аккуратно промыла раны. Они затягивались довольно быстро и не воспалялись благодаря отменному здоровью молодого воина и, чего уж скромничать, заботам ее как целительницы. Меджай неотрывно смотрел за ее работой, и это немного смущало. «Куда именно мы направимся дальше, как думаешь?» — спросил он с преувеличенной беспечностью. «Не знаю», призналась Шепсет, не поднимая глаз, но чувствуя на себе его взгляд почти осязаемо. «Мне кажется, мы движемся в верном направлении, ниже по течению Этеру, ведь вряд ли Чати решит возвращаться в Уасет. Точнее, я сказать не могу. Херди тоже лежит дальше, на север». Меджай осторожно накрыл ее ладонь своей. «Тебе тяжело выбирать, я понимаю. Херди ведь твой дом». Шепсет вздрогнула, потом возразила чуть резче, чем собиралась. «Ты не понимаешь, каково это — разрываться между одним долгом и другим». «Да, в самом деле?» — мрачно усмехнулся Нахт, и ей стало стыдно. Он ведь оставил свой гарнизон, оставил западный берег Уасет, где бушевали беспорядки, и все ради того, чтобы сопровождать ее. Быть ее стражем? Конечно же, он делал это прежде всего ради служения владыке и восстановления справедливости, но одно не отменяло другого. Он в самом деле поступился долгом, который считал своим, личным, как страж некрополя и соратник своих братьев по оружию. И ей, видимо, надлежало поступить так же, сосредоточиться сначала на задаче, более важной для их расследования, чем ее родной культ. Но как успокоить метущееся сердце, которое буквально разрывалось при мысли о том, что ее община падет жертвой интриг и гнева более могучего храма? Вот только если она поспешит в Хэрди, Сен-Эдж может успеть сменить тайник. В этом Та был прав. Сейчас чародей отправился зализывать раны. Но он уже прекрасно знал, что его бывшая ученица вернулась и слишком о многом осведомлена. На его месте сама Шепсет в первую очередь бы перенесла тайник в другое место. А ведь там наверняка найдутся драгоценные сведения, которые помогут раскрыть и других участников заговора. Не просто так жрецы Сета показали ей именно Сен-Эджа из всех врагов владыки Рамсеса. Следующая мысль заставила девушку похолодеть. Вдруг в тайнике чародея обнаружатся фигурки, изображавшие самого владыку. Колдовство, ограничивавшее его при жизни и мучившее в посмертии. Вдруг Сен-Эдж попытался сделать с Рамсесом то же, что сделал с самой Шепсет — разделить его душу на части. Нет, такое вряд ли было под силу даже великому чародею. Одному уж точно нет. А вот ослабить владыку вполне мог, особенно с помощью союзников, среди которых были даже жрецы высшего круга и служители Амона. И это вернуло девушку к вопросам, которые она хотела задать Нахту. «Может, ты не захочешь говорить об этом, но спросить я должна», — тихо начала она, нанося снадобье ему на плечо. Успела в очередной раз порадоваться, что повреждение было не настолько глубоким, чтобы сильно рассечь мышцы и связки. Скоро он уже снова сможет удерживать этой рукой щит в полной мере, как раньше. «Попробую ответить», — усмехнулся Меджай. «Даже не знаю, что же такого ты можешь пожелать обсудить, чтоб я не захотел тебе отвечать». Шепсет подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «Госпожу Мутнафред». Она буквально увидела тот самый миг, когда он захлопнулся изнутри. Лицо посуровило, взгляд похолодел. Перемена была такой резкой, что девушка даже сморгнула. Голос у него тоже изменился, стал сухим, и слова зазвучали более отрывисто. «И что ты хочешь о ней знать?» Девушка как раз закончила с его ранами и отсела чуть дальше, понимая, что сейчас ему совершенно точно будет неприятна ее близость. «Я бы не хотела касаться чего-то слишком для тебя личного», — осторожно проговорила она. «В конце концов, не просто так ты не хотел просить ее о помощи, даже когда военачальнику Серхат намекал. Чтобы отправиться в Ипет-суд, тебе потребовался приказ». «Я уже говорил тебе, госпожа Мутнафред никому не помогает просто так. Здесь дело не в личном. Для нее все происходящее — огромная многослойная игра, в которой она неизменно старается выиграть партию за партией. У нее нет ни друзей, ни близких, никого, кем она не готова была бы пожертвовать, если так будет нужно для следующего хода». «Но господина Чати она назвала своим старинным другом?» «Потому что связь с ним выгодна. И, видимо, выгодно даже теперь, когда он многого лишился. Поверь, она охотно заменяет союзников, когда это предпочтительно. Полагаться на нее нельзя. Ни в чем». В последних словах Шепсет различила плохо скрываемую горечь. Фигура матери в Кемет была священна. Многие даже в своих гробницах ставили имя матери прежде имени отца. Видеть, как кто-то настолько отвергает собственную мать, было странно. Но Шепсет уже успела познакомиться с Мутнафред и понимала, почему такое могло случиться. Простого тепла в ней было не больше, чем в пригревшейся на солнце змее. И словно в ответ на ее мысли Нахт сказал: «Своей матерью, пусть они по крови, я считаю Садех. По крайней мере, именно она занимала в моей жизни это место». Меджай повел плечами, словно сбрасывая старый груз, и поморщился от боли в ране. «И все же она правда очень помогла нам». «Потому что та просил ее и, скорее всего, заключил с ней некую сделку в обмен на помощь». «Но она уже вмешалась в происходящее», — настаивала Шепсет. «Уже рискнула. Значит, она все-таки с нами на одной стороне?» «Лишь до тех пор, пока верит, что мы можем выиграть», — отрезал Нахт. «Помнишь тот разговор в храме, когда я прямо спросила у нее, кто руководил обновлением магических защит в храме миллионов лет нашего владыки?» Дождавшись его кивка, жрица продолжала. «Она знала, что плетение ритуалов было нарушено умышленно, что защита была несовершенна, намеренно сделана таковой. Она даже предупредила меня». Конечно же, не напрямую и не называя имен. «Меня тоже», — подумав, сказал Меджай. «Мудрейший Бакен Хонсу уже очень стар. Его место займет один из двух братьев. Их имена тебе ни о чем не скажут, мне, в общем-то, тоже. Я видел обоих только издалека, и они предпочитают держаться в тенях. Мутнафрет и остальные ждут, кто из них двоих возглавит жречество Амона. Один из его возможных преемников отправляет множество ритуалов от его имени. Для нас, жрецов и властителя Уасет, тоже многое меняется». Так ей сказала Мутнафред. Шепсет стиснула зубы. «Они оба против моего культа? И оба участвовали в преступлении против владыки?» «Не знаю», — покачал головой Нахт. «Знаю лишь, что один из них более амбициозен, другой более осторожен и действует тоньше. Но оба не просто так занимают свое высокое положение и предлагают храмовой ладье разные направления движения. В любом случае, для нас каждый из них стоит слишком высокого. Будем честны, мы даже не можем называть их врагами. Враг — это все же кто-то сопоставимый, а мы для них просто мелкие мошки, кружащие над заводью». «Все наши нынешние враги таковы, разве нет?» Шепсет невесело усмехнулась. «Все стоят слишком высоко, а наше слово — ничто против их. Но и у нас есть влиятельные друзья». «Эту женщину причислять к друзьям не спеши. Я уже предупредил тебя. Она с легкостью откажется от любого союзника, если так будет выгодно». «И даже от тебя?» — спросила жрица. И тут же прикусила язык. Такая буря запечатанных внутри эмоций отразилась в глазах Нахта. «Так уже случалось. Почему она должна поступить как-то иначе?» Меджай фыркнул. Шепсет вопросительно посмотрела на него, не решаясь спрашивать вслух. Нахт поднялся, подхватил свой хапеш, и девушка решила уже было, что разговор окончен. Она собрала свои снадобья, тоже встала, но воин вдруг продолжил. «Я рос с отцом на западном берегу, пока она поднималась ступень за ступенью в своем служении. Семья ей была не нужна, хотя, наверное, когда-то она и правда любила его, как умела. В любом случае, когда она была мне нужнее всего, то сделала вид, будто меня просто нет. У певицы Амона не может быть слабостей, только ее священный долг». Эти слова прозвучали в унисон со словами молодого Рамсеса у нее в памяти. «Какая уж тут любовь. Есть только долг и высокие цели». Как все-таки это было несправедливо. Шепсет хорошо помнила Анат, свою мать. В заботах целительницы нуждался весь город мастеров, но она всегда находила время для дочери. В ее любви Шепсет никогда не сомневалась, даже когда мама позволила, чтобы Нетакерти забрала ее в храм богини Инпут. Последние мамины слова — жрица носила у самого сердца, как когда-то талисман с Бесом. «Я люблю тебя, моя особенная девочка. Я никогда не откажусь от тебя. И неважно, сколько у тебя ка и где они обитают, мое сердце всегда будет твоим домом». Отказалась бы от нее Анат теперь, когда ее объявили убийцей владыки. Думать об этом было тяжело. Но Шепсет считала, что нет, мама не отказалась бы, не поверила бы злым наветам. «Но ведь ты не совершил ничего такого, чтобы она считала тебя своей слабостью или ошибкой?» — осторожно проговорила девушка. Нахт усмехнулся. «Просто был недостаточно хорош. Никогда и ни в чем, начиная от крови, заканчивая умениями. Сколько она сравнивала меня с другими, сколько раз сетовала, что я едва ли смогу подняться так высоко, как сыновья ее подруг при дворе». Воин фыркнул. «Но я был рожден Меджаем, и быть Меджаем — великая честь. Этому меня всегда учил отец». На этих словах взгляд воина на мгновение потеплел, стал более привычным. А вот когда отношения с царством Куш стали более напряженными, она предпочла забыть о том, что ее с нами связывало. Не отказывалась от нас до конца, просто перестала присутствовать в нашей жизни. Нахт вздохнул, качая головой. Знаешь, чего я не могу простить ей? Даже не то, что она не взяла меня в свой дом, когда отец погиб в том давнем мятеже. Это было похоже на то, что сейчас творится на западном берегу. Голод и бунт. Владыка справился в итоге. Восстановил Маат и помог людям выжить. Но мы... То, что мы потеряли, уже не вернуть. Сердце Шепсета дрогнуло. Своего отца, мастера зодчего, она не помнила. Он погиб, когда она была совсем маленькой. Несчастный случай в обвале гробничной шахты. Даже мама уже ничего не могла для него сделать. Смерть была быстрой. Анат всегда говорила о муже хорошо, научила их с сестрой чтить память и не согласилась на повторный брак. Но для Нахта его отец был не просто чужой памятью и почтением к предкам. Это был родной человек, по которому Меджай, похоже, тосковал до сих пор. «Я помню тот день, как вчера. Бежал предупредить его о пожаре и о мятежном отряде. Отец охранял кладовые с зерном. Приказал открыть их для голодной толпы. Люди чуть не передавили друг друга, стараясь забрать побольше для себя и своих семей. Но даров никогда не бывает достаточно. Нельзя было отдать им все. Другие тоже нуждались. Толпа. Это голодный, обезумевший зверь. Она перемалывает судьбы в своих челюстях, и никто не имеет значения, даже те, кто пытается помочь». Подчинившись порыву, Шепсет накрыла ладонью его руку, чуть сжала. «Как его звали?» — тихо спросила жрица. Она хотела запомнить этого человека, который считал своим долгом помочь не только мертвым, но и живым. Возможно, даже ее собственной семье, потому что голодный бунт в тот год коснулся и Сет-Маат, как теперь. Интеф. И эта женщина даже не явилась на его погребение, понимаешь? Голос воина дрогнул, то ли от скорби, то ли от гнева, а губы искривились в жестокой, совсем чужой для него усмешке. Шепсет даже не думала, что он так умеет. Словно он был для нее никем, недостойным ее по высоте положения. Но он был командиром отряда Меджаев, элиты стражи некрополей, лучшим, а она просто не пришла. И я поклялся больше никогда ни о чем ее не просить. Они молчали. Нахт не отнял руку, но и не смотрел на Шепсет. Перед глазами у него явно сейчас стоял не этот безмятежный сад на границе миров, а тот страшный день голодного бунта и мать, предавшая семью. Шепсет не понимала только, почему Мутнафред так хотела оставить Нахта подле себя теперь. Вряд ли ведь только из выгоды. Какая ей была выгода от молодого Меджая? Скорее всего, она хотела как-то все исправить по-своему. Вот только говорить об этом Нахту сейчас было не время. «Я рада, что в твоей жизни все это время были у Сархат и Садех», — тихо сказала жрица. «Они так любят тебя. Это очень важно, когда семья любит и принимает тебя. Прости, что вообще начала этот разговор». Нахт перехватил ее руку. Не извиняйся. Просто теперь ты знаешь ее лучше. Он усмехнулся немного смущенно. И меня. Благодарю за доверие, Меджай, отозвалась Шепсет, и говорила она совершенно искренне.